Послышался шорох, похожий на стук капель дождя. Эдвард пристально всматривался в мое лицо, пока я старалась подобрать слова. «Ясное дело, физически ты вполне способен причинить мне боль, если бы захотел. Я, собственно, имела в виду, что ты этого не захочешь, по-моему. Ты бы никогда не смог...» Он затряс головой, прежде чем я успела договорить. «Белла, все не совсем так, как ты себе представляешь». «Не совсем», — передразнила я. «По-моему, ты не больше меня в этом понимаешь». «Вот именно. Неужели ты думаешь, что я стал бы так рисковать тобой?» Я посмотрела на него долгим взглядом. В глазах Эдварда не было ни тени нерешительности, ни единого намека на возможность компромисса. «Ну, пожалуйста!» — безнадежно прошептала я наконец. «Это все, чего я хочу. Пожалуйста!» Я закрыла глаза, признавая свое поражение, ожидая быстрый и решительный отказ. Однако Эдвард молчал. Я в удивлении помедлила. Надо же, он опять дышит неровно. Открыв глаза, я увидела искаженное страданием лицо. «Пожалуйста», — прошептала я снова, и сердце заколотилось. Поспешив воспользоваться внезапной нерешительностью Эдварда, я торопливо выпалила. «Тебе не нужно давать мне никаких гарантий. Если ничего не получится, то так тому и быть. Но давай хотя бы попробуем. Всего лишь попробуем. И я соглашусь на все, чего ты хочешь», — необдуманно пообещала я. «Выйду за тебя замуж, позволю заплатить за учебу в Дартмуте и не стану жаловаться на размер взятки, которую тебе придется им дать. Можешь даже купить мне гоночный автомобиль, если тебе этого хочется. Только, ну, пожалуйста». Его ледяные руки крепче стиснули меня в объятиях, губы прикоснулись к уху, и я задрожала от холодного дыхания. «Это невыносимо! Из всего, что я хотел бы тебе дать, ты решила потребовать именно это. Ты хотя бы представляешь себе, как больно мне отказать, когда ты вот так меня умоляешь?» «Тогда не отказывай», — задыхаясь, предложила я. Он промолчал. «Пожалуйста», — снова повторила я. «Белла...» Он медленно покачал головой, однако это не выглядело отказом. Его губы двигались по моей шее. Кажется, Эдвард решил сдаться. Сердце, которое так уже било слишком быстро, теперь застучало с бешеной силой. И я опять воспользовалась ситуацией, как могла. Когда он медленно и нерешительно повернулся ко мне, я быстро извернулась в его объятиях и прижалась к губам. Я подумала, что он опять меня оттолкнет, но ошиблась. Теперь его губы были не такими нежными. В поцелуе чувствовались неведомая раньше напряженность и отчаяние. Я обхватила Эдварда руками за шею, и для моего разгоряченного тела его кожа показалась холоднее обычного. Я задрожала, но вовсе не от холода. Эдвард не отрывался от моих губ. На этот раз оторваться пришлось мне, чтобы втянуть в себя воздух. Однако даже тогда его губы продолжали целовать меня. Просто передвинулись на горло. Восторг победы странно опьянял, давая ощущение всемогущества, смелости. Теперь руки у меня не дрожали, и я легко справилась с пуговицами на его рубашке. Мои пальцы погладили его ледяную грудь. «Какой же он красавец!» Какое слово он только что использовал? Невыносимо. Вот что. Невыносимая красота. Я снова прижалась к его губам, и Эдвард явно разделял мои чувства. Одной рукой держал мое лицо, а другой крепко обнимал за талию, изо всех сил прижимаясь ко мне. Добраться до пуговиц на моей блузке было трудновато, но все же возможно. На моих запястьях сомкнулись холодные наручники. Мои руки закинули за голову, которая внезапно оказалась лежащей на подушке.